Горячее лето 53-го. Пролог. Сегодня на закате будет твой час, Руса. Один час, может чуть больше. Шаман произнес эту фразу с плохо скрываемым чувством гордости. Ну еще бы, духи разрешили ему провести невиданный обряд, способный изменить целый мир. Долгих 3 года согласовывал он с высшими силами детали этого обряда и готовил Савелия к путешествию в один конец. Эльчола, а именно так велел себя называть при знакомстве старый шаман, сегодня был одет в зеленый спортивный костюм с эмблемой сборной Боливии по футболу. Этот уже далеко не новый костюм, служил шаману парадной формой одежды, значит он и правда был собой очень доволен. Но всего 1 час, это очень мало, жлобы, натуральные. 3 года уговоров и всего 1 час. А что, если он в этот час в машине куда-нибудь едет? Сегодня твой последний день, не веди себя как глупый ишак, Руса. Духам это может не понравиться. Они не хуже тебя понимают, зачем ты туда отправляешься. У тебя будет час, может быть 1,5, готовься провести это время с пользой. Старик повелительно махнул рукой, пресекая продолжение разговора. Савелий моментально заткнулся. Старого шамана он слушался беспрекословно, как будто у того был дистанционный пульт управления. «Спасибо, Эльчола, и тебе, и духам, спасибо за все, я готов, все помню наизусть». Часть 1. Пенсионер Сталин. 11 декабря 1952 года, Кунцево, ближняя дача. В день смерти И.С.Т., 5 марта 1953 г. На совместном заседании пленума ЦК КПСС, СОВ, МИН, СССР. Президиума ВСССР Иль, Берия был назначен первым зам, пред, СОВ, МИН, СССР и МИН, ВН, дел СССР. Объединенное МВД СССР включило в свой состав МВД СССР и МГБ СССР. Стремительность его действий можно объяснить только одним, он готовился к этому дню заранее. На посту главы МВД, ЭЛП, первыми указами закрыл Мингрельское дело и, им же ранее возбужденное, дело врачей-вредителей, по которому 16 декабря 1952 года был обвинен и отстранен от должности начальник личной охраны И.С.Т. Г.Л.Н. Власик Л.Б. первым поднял вопрос о Т.Н. культе личности И.С.Т. и сталинских репрессиях. В. И.С.Т. 26 марта был отстранен от командования ВВС МВО, отправлен в отставку без права ношения мундира, а 28 апреля был арестован за заявление об отравлении И.С.Т. приговорен к 8 годам, из заключения вышел инвалидом, умер 19 марта 1962 года, вероятнее всего, тоже отравлен. 26 июня 1953 года Берия был арестован, а 7 июля казнен по обвинению в шпионаже в пользу Англии и антисоветской деятельности. К власти пришла группа Хрущева-Жукова, которая продолжила дело десталинизации страны и закончила его обвинением И.С.Т. в преступлениях против партии и народа на 20-м съезде КПСС. Василий Сталин дважды перечитал, написанный рукой отца текст, на обратной стороне листа из какого-то доклада. Почерк, обычно очень аккуратного отца, был неровным, как будто он очень торопился. Почти неосознанно, генерал-лейтенант Сталин перевернул лист и пробежался глазами по печатному тексту. Что-то про КВЖД, паровозы, вагоны, ничего общего, о будущем в прошедшем времени, мистика какая-то. Василий поднял глаза на отца. Это ведь не все. Иосиф Виссарионович Сталин загадочно усмехнулся в усы и принялся, не торопясь, раскуривать трубку, наблюдая за реакцией сына. Ты прав, это не все, Вася. Ночью, во время сна, в меня вселился какой-то демон. Он много листов моей рукой исписать успел, видно, что очень торопился, даже за чистой бумагой не пошел. Каждую секунду экономил, я их уже утром нашел, но ничего не помню, там много горячего, я до обеда в себя не мог прийти, но остальное тебя пока не касается, а факт медиума оракула пророка тебя, значит, не удивляет? Удивляет, конечно, кому другому бы не поверил, но ты такими вещами точно шутить не станешь, что теперь будем делать? Делать будем, уже делаем, мне этот медиум позапрошлой ночью явился, так что кое-какие данные я уже проверить успел. Не все так плохо, Власику и Поскребышеву можно доверять абсолютно. А это 2 очень мощные фигуры в нашей игре. Догадываешься, зачем я тебя, балбеса, в это дело посвящаю? Глупым Василий Иосифович не был. Он был избалованным, буйным, но не глупым. Сталин-младший виновато кивнул. Я позорю тебя, отец, в том, что это может случиться, моя большая вина. Хорошо, что понимаешь. Завтра ты получишь назначение на командование ВВС Дальневосточного военного округа. Корейская война на этот раз должна завершиться нашей полной и безоговорочной победой, никакой Южной Кореи мы не допустим. Заодно отвезешь мое письмо китайскому председателю Мао и проследишь, чтобы он его сжег его сразу после прочтения. Там же найдешь генерал-майора Василия Маргилова и внимательно выслушаешь все его соображения по развитию ВДВ. Медиум рекомендует его как очень перспективного командира. Даже ВДВ расшифровал как «войско дядя Васи», а воздушный десант и авиация – две руки одного организма. В общем, служба, служба и еще раз служба. Никаких больше пьянок-гулянок, никакой светской жизни. Ты меня хорошо понял, товарищ генерал-лейтенант? Василий Сталин, хоть и картинно, но совсем не карикатурно, встал по стойке смирно и, с облегчением, совершенно искренне отрапортовал. Так точно, товарищ верховный главнокомандующий, есть отставить пьянки-гулянки и не допустить создания враждебной Южной Кореи. Вольно, товарищ генерал. Товарищ Сталин отложил погасшую трубку. Пойдем ужинать, Вася, теперь мы с тобой не скоро увидимся. Надеюсь, что уже на торжественном награждении по итогам Корейской войны, когда Верховный Совет по заслугам удостоит тебя званием Героя Советского Союза. Ужинали в узком семейном кругу. По легенде, Иосиф Виссарионович второй день был простужен, и дети, Василий, Светлана и Артем, были единственными официально допущенными посетителями к нему на ближнюю дачу. За ужином традиционно помянули Якова, обменялись текущими новостями, плохих не было. Великая страна быстро восстанавливалась после Великой войны и готовилась к большому рывку. Беды ничего пока не предвещало. Артем Сергеев, приемный сын И.С.Т. Но были у товарища Сталина в этот день и неофициальные посетители, которых к нему тайком приводил начальник личной охраны, генерал-лейтенант Николай Сидорович Власик. После семейного ужина тайной аудиенции, в духе дореволюционных подпольных собраний, удостоился министр государственной безопасности СССР Семен Денисович Игнатьев с докладом о ходе расследования Мингрельского дела. Игнатьев в записях медиума был упомянут всего один раз. Лаврентий Берия снял его с должности одним из первых и, обвинив в допущенных ошибках, вывел из состава ЦК. После его восстановили, но уже в 1960-м отправили на пенсию. Да, де юре Игнатьев возглавил службу охраны МВД после отстранения Власика, но де юре не значит де факто. Берия хоть и оставил пост главы НКВД в 1945-м, со службой постоянно взаимодействовал и влияние на нее имел куда большее, чем тот же Игнатьев. Семен Денисович, несмотря на то, что был сугубо гражданским человеком, докладывал по-военному четко. Дело расследовано, вина фигурантов доказана, в процессе оказывалось противодействие следствию со стороны МВД, скорее всего, по заказу лично товарища Берия. Внимательно выслушав доклад, товарищ Сталин, по обыкновению, взял паузу, принявшись раскуривать трубку и наблюдая за докладчиком. Иногда такое наблюдение говорило в процессе больше, чем сам доклад. Игнатьев, очевидно, в сговоре с Берией не был, но ведь именно он представил материал, приведший к отставке и аресту Власика. Сыграли дурака в темную, вероятнее всего, с делом Власика еще предстоит разбираться. А пока на повестке Мингрельское дело, по которому министр, очевидно, имел сказать что-то сверх протокола. Давайте, товарищ Игнатьев, излагайте свои соображения. Вижу, что они у вас есть. Каким образом товарищ Берия в этой грязи оказался замешан, и почему он эту банду до сих пор покрывает? Как ни странно, товарищ Сталин, но втянут в это дело товарищ Берия оказался для самого себя очень неожиданно. С некоторыми фигурантами дела, а именно с барами, Рапава и Шария, его связывала давняя личная дружба, и потому, на просьбу о помощи от неправедного в их интерпретации преследования, он отреагировал по-кавказски, очень горячо. А вот позже, когда к нему уже пришло понимание того, что дело не липовое, а он со своей поддержкой уже засветился, Лаврентий Павлович, что называется, закусил у дела. Хотя, если честно, до сих пор не могу понять, на что он всерьез рассчитывал, ведь это дело все равно у вас на личном контроле. Сталин понимал, он помрачнел, и от этого его усмешка показалась Игнатьеву несколько жутковатой. А вот если я, к примеру, завтра помру, к примеру, товарищ Игнатьев, не бледнейте, как гимназистка при виде крови. Удастся вам довести это дело до суда? В этом случае вряд ли, товарищ Сталин. Но не мог же он на это рассчитывать. Как знать, Как знать, на что он мог рассчитывать? Вам пока не поступали сигналы на нарушение законности генерал-лейтенантом Власиком? Постоянно поступают, товарищ Сталин. Вот как, а почему вы мне не докладывали? Так ерунда же всякая, что продукты ворует, женщин склоняет к ХММ. Обиженных на него много, и Берия, и Кабулов, и Абакумов, а их людей, лично им преданных, и в МГБ, и МВД очень много. Женщин, значит, склоняет, усмехнулся вождь. А к делу врачей-вредителей его привязать не пытались? Мне об этом ничего не известно, товарищ Сталин. Иначе сразу бы доложил. Не врет, доложил бы. Не предатель, просто слабак. До сих пор у него в штате люди, преданные кому попало, а ведь уже 2 года в должности. С МГБ его придется снимать, но это позже, а пока. В любом случае, товарищ Игнатьев, за препятствие в проведении расследования, обвинение товарищ Берия уже заработал. Открывайте персональное дело и начинайте по нему работать, в режиме строгой секретности. До 16 декабря, кроме вас и меня, об этом никто не должен знать. Приказ был довольно странный, и Игнатьев решился уточнить. Почему именно до 16 декабря, товарищ Сталин? Почему, тайна не вашего уровня допуска, товарищ Игнатьев? 16-го будет день X. Всех основных фигурантов дела нужно будет очень тихо и одновременно арестовать. Успеете подготовиться? Успеем, товарищ Сталин. Если все фигуранты известны, 4 дня на подготовку нам вполне хватит. Известны, уже известны. Товарищ Берия 16-го придет ко мне с докладом по своим делам, а заодно представит материал на Власика, как одного из основных обвиняемых по делу врачей. Поймав недоуменный взгляд министра ГБ, Сталин отреагировал все той же мрачной ухмылкой. Вот сразу после этого доклада, мы его и арестуем, и всех его людей, его, Кабулова и Абакумова, всех, разбираться будем после. Готовьтесь, времени осталось совсем немного, до 16-го мы больше не увидимся. Связь, если она вдруг понадобится, держите лично через Власика, с глазу на глаз, никаких телефонов, никаких курьеров. До свидания, товарищ Игнатьев. Попрощавшись с Игнатьевым крепким рукопожатием и поручив его заботе начальника охраны, товарищ Сталин принял следующего тайного посетителя. Павел Анатольевич Судоплатов был одним из немногих, кто не робел в присутствии вождя. Не наглел, конечно, Сталина он уважал, но не как остальные со страхом и дрожью в коленях, а скорее с любовью, как младший брат уважает старшего. Некоторые вольности младшему брату позволительны, особенно наедине. Сталин эти отношения принимал, приветствовал он главного диверсанта кивком и улыбкой. «Здравствуйте, товарищ Судоплатов, догадываетесь, зачем тайно вызваны?» Судоплатов отреагировал соответствующе, ответил бодро и весело. «Здравия желаю, товарищ Сталин, уверен, что не чаю попить. Раз тайно, значит мой бывший шеф во что-то вляпался. Грузинские дела, мингрельские, но не только, судя по всему». Он закусил у дела и ничем хорошим это закончиться не может. Но с товарищем Берия разберется Игнатьев, вас я по другому делу пригласил. Присаживайтесь, товарищ Судоплатов, чайку все-таки попьем, а заодно и думку подумаем, как же нам дальше жить. Собственноручно разлив чай в 2 стакана, Сталин принялся набивать трубку. Такая показная забота несколько напрягла Судоплатова, вальяжная улыбочка стерлась с его лица. На нем появилось выражение непонимания и неуверенности. «И куда же это меня так заботливо вербуют?» Павел Анатольевич мыслил привычными категориями и не ошибся. «Как вы думаете, товарищ Судоплатов, почему мы не осудили товарища Жукова?» «Думаю, что по нескольким причинам, товарищ Сталин. Во-первых, это несмываемый позор на всю страну, маршал Победы и вдруг обычный мародер. Во-вторых, это могло вызвать нездоровые шевеления в армии. В их среде проделки Жукова кажутся незначительными, вполне допустимыми, они считают, что это заслужили, а закон, что дышло. Ну а в-третьих, тогда ведь пришлось бы ни одного его привлекать, дальше ниточка далеко потянется, а это тоже фактор, раздражающий очень многих. Опасный фактор, прямо скажем, армия – это сила. Иосиф Виссарионович Сталин удовлетворенно кивнул. Способен ли товарищ Жуков на военный мятеж, при определенных обстоятельствах? Допустим, в случае моей внезапной смерти, Сталин взглядом требовал ответа, а не отмазок, и Судоплатов это отлично видел. Так точно, товарищ Сталин, маршал Жуков чрезвычайно амбициозен, в этом он, пожалуй, превосходит даже самого Тухачевского. С такими амбициями он обязательно полезет решать политические вопросы привычными средствами, и армия его скорее всего поддержит, военными он действительно любим, да и в народе он, скорее всего, второй после вас, по моим личным наблюдениям. Шансы у него отличные, и он это безусловно понимает. Шансы отличные, тут вы правы. А что, по-вашему, будет делать маршал Жуков, придя к власти? Пойдет ли это стране на пользу, или нам лучше заранее озаботиться решением этой проблемы, так сказать, за рамками социалистической законности? Делать он будет то же самое, что и Наполеон Бонапарт, товарищ Сталин. Проблему, конечно, лучше решить заранее. Кандидат в императоры не должен всерьез рассчитывать на защиту социалистической законности. Вот и пусть товарищ Жуков своей смертью послужит нашей стране, пусть он погибнет на боевом посту, от рук, к примеру, английского шпиона, диверсанта, снайпера. Судоплатов мгновенно оценил красоту комбинации, в его глазах загорелся неподдельный восторг. Надо же, как все просто, а в то же время гениально, действительно ведь, снайперская винтовка, и вали издалека. Хоть Жукова, хоть самого Черчилля, а может и не стоит вскрывать такой козырь из-за какого-то там Жукова, его и поленом по голове упокоить можно, совсем ведь не бережется маршал Победы, так что, но об этом потом. Так точно, товарищ Сталин. Одно уточнение: диверсанта-шпиона прямо в Свердловске подобрать, первого попавшегося, или кого-то специально поискать с целью дальнейшей игры, об этом уже думайте сами, товарищ Судоплатов, вы в этом деле специалист, а не я. Мне представите уже готовый план на утверждение. Надежный план, расследовать будет военная прокуратура, поэтому никаких оплошностей допустить нельзя. Поэтому я вас сильно не тороплю, помирать пока не планирую, но вы все равно сильно не затягивайте. Я не планирую, но возможно это планируют за меня. Сталин мрачно усмехнулся, видимо чему-то своему, какому-то одному ему понятному черному юмору, глотнул чаю и продолжил. 16-го планируется арест маршала Берия. После его ареста, Игнатьев оставит МГБ, а вы его возглавите. Служба вам знакомая, так что, как говорится, и карты в руки. Неблагодарные империалисты не оценили нашей доброты, пожалуй, нам стоит подумать над воссозданием Коминтерна, пусть и под другим названием. Кадры есть, цели прежние. Справитесь, товарищ генерал-лейтенант. Судоплатов торопливо надел фуражку, вскочил и вытянулся по стойке смирно. Так точно, товарищ генералиссимус. Повинуясь молчаливому кивку Сталина на стул, снова сел. Не на параде, товарищ Судоплатов. Чайку глотните. Павел Анатольевич Судоплатов послушно сделал глоток. С капиталистами нельзя по-доброму, товарищ Сталин. Они на поверку оказались ничем не лучше фашистов. Согласен, что возрождать именно Коминтерне не стоит. Покойный и при жизни большим авторитетом не был, а возрожденный будет нам скорее обузой, чем помощником. Их лучшие кадры, мы, и так сможем использовать напрямую, нам больше не нужны попутчики среди всякой анархистско-троцкистской левой сволочи. Авторитет СССР, после Великой войны, больше не нуждается в подкреплении какими-то интернационалами. Согласен, товарищ Судоплатов, кадров я вам подкину, молодежь уже идет нам на смену. И еще одно. 16 декабря будьте в центральном аппарате МВД и понаблюдайте за реакцией, а понадобится, то и силу примените. Подчиняю вам кремлевский полк, временно, до 16-го. Если экстренно понадобится связь, обращайтесь только лично к Власику, никаких курьеров, никаких телефонов, он уже предупрежден. 12 декабря 1952 года, Кремль, кабинет Сталина. К полудню, когда Иосиф Виссарионович Сталин вошел в свой рабочий кабинет, в приемной его уже ожидали заместитель председателя Совета министров, Георгий Максимилианович Маленков и министр иностранных дел Андрей Януарьевич Вышинский. Странная, хоть и кратковременная болезнь вождя, когда он наотрез отказался показаться врачам, а принять согласился лишь своих детей, породила множество самых разных версий, вплоть до самых печальных, но бодрый вид товарища Сталина все их решительно опроверг. Министры даже переглянулись от неожиданности. Сталин, как им показалось, помолодел лет на 10. Поздоровались, расселись. Товарищи, как вы помните, на 31 декабря назначена передача КВЖД Китаю. Так вот, она не должна состояться под благовидным предлогом. Существует серьезная опасность, что миротворцам АН удастся удержать за собой Юг Кореи, поэтому контроль и управление КВЖД жизненно важны для нашей военно-морской базы в Порт-Артуре. Китайская коммунистическая партия, пока, конечно, наши товарищи, но они не имеют опыта управления такими сложными структурами, и передача им управления во время войны – ничем не оправданный риск. США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, ЮАЗ, Турция, Филиппины, Таиланд, Эфиопия, Греция, Франция, Колумбия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Слова «пока» и «во время войны» Сталин выделил интонацией и сделал паузу, наблюдая за реакцией министров, оба замерли в ожидании продолжения. 8 лет войну старались не поминать лихом, слишком уж большое горе советскому народу она принесла, и вот снова, а ведь казалось бы ничего не предвещало. Да, товарищи, снова на пороге война, и даже если нам удастся избежать прямой войны в Корее, обойдясь испанским вариантом с добровольцами, то мы неминуемо сцепимся где-то в другом месте, поэтому нам следует сразу проявить должную решительность. Наше миролюбие не должно принимать характер постоянных уступок. Товарищ Сталин уже знал, что СССР испытает водородную бомбу намного раньше, чем США, что намного раньше выйдет в космос, поэтому принял твердое решение драться за Корею до полной победы. К тому же знание того, что его преемники, идя на постоянные уступки, да уступались в итоге до добровольной капитуляции и распуска Союза, придавало этому решению некий фатализм. Голос его звучал с какой-то неслыханной до сего момента интонацией, и если бы присутствующие не были убежденными атеистами, они бы подумали, что эта интонация пророческая. Но проняло в итоге и атеистов. Первым взял слово Вышинский. МИД немедленно займется подготовкой нового договора с китайскими товарищами. КВЖД с полосой отчуждения попытаемся привязать к московскому договору от 1950 года. Мы им предложим что-нибудь взамен. Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи был подписан в Москве 14 февраля 1950 года и вступил в силу 11 апреля 1950 года. Вышинский, бывший еще сокамерником Сталина в Байловской тюрьме и близко знавший его уже почти полвека, почувствовал тем не менее в посыле вождя нечто новое. Похоже, что китайцы нам уже не совсем товарищи. Сталин оценил завуалированную шутку старого соратника. Что-нибудь обязательно предложим, товарищ Вышинский. Хорошо подумаем, все посчитаем и предложим. Но договор о КВЖД не может так долго ждать. Товарищ Мао приглашен мной в Москву для обсуждения широкого круга вопросов. Оставим вопрос компенсации до его приезда. Еще по вашим каналам. Товарищ Сталин протянул министру иностранных дел папку, Вышинский начал развязывать тесемки, Маленков демонстративно отвернулся, вдруг заинтересовавшись чем-то в углу кабинета. В папке лежал лист бумаги, на котором рукой Сталина весьма загадочное поручение. Срочно, по каналам МИД разыскать и бережно, без огласки, доставить в Москву гаванского адвоката Фидель Алехандро Кастро Рус 1926 г.Р. и аргентинского доктора Эрнеста Рафаэля Гевара де ля Серна 1928 г.Р. Может оказаться в любой из стран Латинской Америки, искать в лепрозориях и больницах для бедных. Андрей Януарьевич прочитал, кивнул Сталину утвердительно и закрыл папку. Маленков наконец рассмотрел все интересное в углу и нарушил молчание. План пятой пятилетки менять не придется, товарищ Сталин, придется в сторону повышения обязательств, товарищ Маленков. Помимо дальневосточных дел, найдите в Институте точной механики и электротехники создателя электронно-счетной машины Лебедева и обсудите с ним план срочного развития электроники в новую полноценную отрасль промышленности. По полученным данным, мы совершенно недостаточно внимания уделяем этому важному направлению развития техники и рискуем отстать в этом важнейшем для обороноспособности страны вопросе от США, что непозволительно. Что за данные и откуда они получены, Маленков, разумеется, уточнять не стал, получены и получены. Тем более, он даже не подумал ставить под сомнение их достоверность, раз данные озвучил сам, значит они правильные. Председатель правительства понимающе кивнул, сделал пометку в спецблокноте и поднял глаза в ожидании продолжения, которое и не замедлило последовать. Следует немедленно отозвать из Польши для консультации маршала Рокоссовского, восточные события не замедлит сказаться в Германии, где от польской народной армии будет зависеть очень многое, и нас очень интересует ее боеспособность на данный момент. Действовать пока будем скрытно, поэтому придумайте благовидный предлог. Основной вопрос повестки будущих консультаций – Западный Берлин. Этот прыщ в новых политических реалиях нас совершенно не устраивает, его необходимо выдавить, пока он не стал большой проблемой. Сталин диктовал поручения своему несостоявшемуся преемнику и размышлял, на кого же теперь оставлять страну. Тот, кто, имея все властные полномочия, проиграл аппаратную борьбу какому-то Хрущеву, много хуже того же Хрущева. Но и Хрущева нельзя, он обычный карьерист, для него власть – это цель, а не средство. Да и дурак он, разве можно было снимать надзор МГБ за партийным аппаратом? Итог закономерный, самого дурака скинули какие-то комсомольцы, нет замены. Кадровый голод, хоть совсем не умирай, и ведь посоветоваться никем. Сталин внимательно изучил все 20 листов, исписанных своей рукой, но чужой волей, ни единого намека. Сухая констатация, было так-то, так-то и так-то, а в итоге позорное поражение дела всей его жизни. Были упомянуты не предавшие его, тот же Судоплатов, или Рокоссовский, но пока они слишком незначительные фигуры в большой игре, пешки, хоть и проходные, делать нечего. Придется проводить в ферзи именно их, а значит старую гвардию уже нужно начинать отодвигать от власти, процесс это не быстрый. 16 декабря 1952 года, кабинет Сталина. Все, прошедшие с момента получения пророчества, дни, Сталин вел себя предельно осторожно, стараясь как можно меньше влиять на происходящие события. Он отлично понимал, что одним неаккуратным движением вполне способен изменить саму историю, поэтому все его публичные встречи были либо на максимально нейтральные темы, с деятелями культуры и науки, либо имели второй, секретный протокол. История не изменилась, и 16 декабря председатель спецкомитета при Совете Министров, Лаврентий Павлович Берия прибыл с докладом о работе над водородной бомбой и, заодно, доложил о вероятной причастности Власика к делу врачей-вредителей. Сомнений больше не осталось, а признаться, они сохранялись до последнего момента. Но нет, все подтвердилось, это на самом деле было пророчество, а не временное умственное помешательство. Итак, товарищ Берия вышел из доверия. Министр госбезопасности Игнатьев заканчивал свой доклад, все время которого Сталин, заложив руки за спину, размеренным шагом прохаживался у него за спиной. Любил товарищ Сталин такие шуточки. Пошел на сотрудничество со следствием добровольно, сейчас дает признательные показания. Они, конечно, еще нуждаются в проверке, но известные нам факты полностью подтверждаются. Признает превышение служебных полномочий, использование аппарата МВД в целях препятствия проведению законного следствия. А вот с Власиком довольно интересная картина получается, по нему инициатива исходит снизу, не исключено, что в этом случае Лаврентия Павловича сыграли в темную. Всех основных фигурантов по делу маршала Берии арестовали тихо, 16 человек, среди них Меркулов. Его на всякий случай. Следствие ведется. Меркулова отпускать, как он себя ведет? Очень прилично, ответил на все вопросы, потом попросил бумаги, и что-то пишет, видимо, очередную пьесу. До утра не отвлекайте, а то спугнете ему музу. Пошутил вождь, вы верите в то, что Лаврентия Берия могли сыграть в темную какие-то исполнители, товарищ Игнатьев? Министр государственной безопасности к этому вопросу оказался готов. Не исключаю, товарищ Сталин. Товарищ Берия оказался в непростой ситуации и мог схватиться за любую протянутую соломинку. Ему нужен был громкий успех, а дело Власика, по оценке наших экспертов, сфальсифицировано очень профессионально. Если бы мне представили такой материал, я бы тоже немедленно бросился к вам на доклад. Берия только накануне вернулся с объекта, вникнуть просто не имел времени. А то, что доклад ему представлен именно вчера, уже установлено вполне достоверно. Тем хуже для него, если руководителя самого секретного проекта в стране играют в темную какие-то исполнители, значит, занимаемой должности он уже не соответствует. Широкой огласке факт ареста товарища Берия мы пока придавать не будем. Официально он будет считаться госпитализированным для полного медицинского обследования. Разрешите ему сделать звонок семье. Сколько времени потребуется на проверку его показаний? Если все будет подтверждаться, и не потребуется дополнительных расследований, то за неделю управимся. На первый взгляд, он пошел на искреннее сотрудничество со следствием. Мне даже показалось, что с облегчением, будто грех с души у него снялся. Извините, товарищ Сталин, но именно такая аналогия приходит на ум. Извиняю, товарищ Игнатьев, и понимаю, добровольное признание суть исповедь, а поп исповедует, или следователь, здесь уже не важно. Присылайте мне отчеты о ходе следствия ежедневно. До свидания. После ухода министра ГБ, Сталин еще раз перечитал записки медиума. Вполне возможно, что плана по его устранению пока не существует. Вернее, существует, конечно, но сам Берия о нем пока не в курсе. Однако то, что он оказался лучше всех готов к 5 марта, говорило о многом. Даже если не в курсе сейчас, то после поддержит партия. Когда-то она действительно была нужна, но уже сейчас превратилась в новое дворянство и новый синод. Цепляться за власти свои привилегии она будет до последнего, даже в ущерб государственным интересам. Марксизм-ленинизм уже стал религией со своими догмами и канонами: Маркс и Энгельс, Авраамом и Моисеем, Ленин, Христом, Троцкий, Иудой, а сам он, Иосиф Сталин, апостолом Павлом. Товарищ Сталин усмехнулся своим мыслям. А если он не воскрес, то тщетна вера ваша, а ведь он не воскрес. Пришла пора подумать над новыми заветами, которые понесут новые апостолы. Из послания Павла Коринфянам. А Берия, возможно, пока и не в курсе всего, но травлю Васьки устроил именно он. Устроил бы, и культ личности обличил первым, и сталинские репрессии первым осудил. Что ж, будут вам репрессии, новые дворяне и священники. Благо, теперь есть на кого опереться, народ-победитель. Будут вам и культ, и репрессии, но сначала нужно победить еще в одной войне. Водородная бомба к испытаниям готова, и они пройдут успешно, это уже заранее известно. У американцев в ближайшей перспективе аналогов не ожидается, а значит, 3-4 года в запасе есть. Такой козырь грех не разыграть. 18 декабря 1952 года, Хабаровск, штаб Дальневосточного военного округа. Всего неделя прошла после памятного разговора с отцом, а Василия Сталина было уже не узнать. Его до глубины души проняли и внутренне мобилизовали слова отца, сказанные им уже на прощание. Через несколько лет СССР выйдет в космос, и ты мог бы стать первым космонавтом человечества. Мог бы, если бы задался этой целью. Запрещать тебе этого я не буду, если пройдешь отбор на общих основаниях. Подумай, Вася, первый космонавт Земли, это уже будет не сын Сталина, скорее наоборот, это Сталин будет отцом первого космонавта, ведь для истории это событие окажется в итоге куда более важным, чем вся наша земная возня за влияние на этой планете. В ту ночь Василию снились космические сны, а проснулся с утра уже реально другой человек. Он больше не употреблял алкоголя, не курил и потерял всякий интерес к светской жизни. По-быстрому сдал командование ВВС МВО своему заместителю и получил в Министерстве обороны новое предписание. Потом лично составил полетный план для МиГ-15 и тихо, без помпы и прощаний, в кресле курсанта, вылетел к новому месту службы, заодно получая практику управления реактивным истребителем. В Корее сейчас воюют именно такие, и Василий Сталин счел необходимым лично изучить характеристики новейшей техники, которой ему предстояло командовать. Реактивный двухместный учебно-тренировочный самолет, созданный на базе истребителя МиГ-15, добирались целых 4 дня, погода на маршруте не баловала, на сутки застревали в Красноярске и Чите, но и это время не стало потерянным. Новый командующий ВВС всецело посвятил его теоретической подготовке, ночуя прямо здесь же, на аэродроме, чем немало изумил своего инструктора. К вечеру 17 февраля добрались наконец до Хабаровска, и на следующее же утро Василий предстал пред очи командующего Дальневосточного военного округа, дважды Героя СССР, генерал-полковника Николая Ивановича Крылова. В предписании сказано, что вы должны вступить в командование ВВС ВВС-2 после отпуска. Куда-то торопитесь, товарищ генерал-лейтенант? Имею поручение провести отпуск в Пекине, товарищ генерал-полковник. Василий Сталин протянул Крылову еще один пакет, Николай Иванович вскрыл, текст был крайне лаконичен: организовать рейс в Пекин, после прочтения сжечь, и ст. Поднял глаза на младшего Сталина. Спички есть? Нет, товарищ генерал-полковник, курить бросил, не вовремя, но не осуждаю, сам я так и не начал, в детстве это было слишком дорого, а после просто не понравилось. В молчании дождались адъютанта. Крылов сжег записку вместе с конвертом. Нужно, не привлекая внимания, я так понимаю, пилотом на курьерском Ан-2 сможете? Василий на первый вопрос утвердительно кивнул, а на второй улыбнулся. Я боевой летчик-истребитель, а на Ан-2 даже вы сможете через неделю тренировок, товарищ генерал-полковник. Крылов одними глазами улыбнулся в ответ. Этот молодой генерал ему определенно нравился, несмотря на все слухи о нем. Брешут, как всегда, паскуды. Оставьте уставное для службы, Вы еще отпуск не отгуляли, Василий Иосифович. Через 2 дня у нас плановый рейс курьерского борта на Пекин. Экипаж тихонько замените перед самым вылетом, а пока поживите у меня. Квартира большая, устрою с комфортом. Вы ведь за Сталинград красное знамя получили? За Сталинград. Знамя и ранение в ногу. Только я и пить бросил, совсем бросил. У реактивных самолетов совсем другие требования к летчикам. Извините, Николай Иванович, опять не вовремя, но, уважаю, обойдемся чаем. У меня есть замечательный китайский чай. Лично мне что-нибудь рассказать можешь? Чего хоть ожидать-то? Ничего конкретного рассказать не могу, Николай Иванович. Меня ведь тоже далеко не во все посвящают. Я же генерал Вася, годный слетать в Пекин, передать там пакет и проследить, чтобы его сожгли. Но думаю, что военные всегда должны ожидать войны и готовиться к ней. Ожидать в любой момент, может быть даже в этом году. Ничего не понял, но все равно благодарю. Улыбнулся генерал-полковник Крылов. Нехороший год, високосный, в такой всякого можно ожидать. Мы, в общем-то, ко всему готовы, но внеплановые учения точно не помешают. Я тебе теперь должен, Василий Иосифович. За что, Николай Иванович? За поддержку с воздуха под Сталинградом, разумеется. Вечером, с вещами, жду на чай, а пока свободен, мне нужно заняться службой. 21 декабря 1952 года. Ближняя дача. Вышинский с трудом оторвал глаза от рукописного, написанного рукой лично Сталина, текста. Давно пора уже было что-то сказать, но мысль никак не хотела оформиться в вопрос, или хотя бы разумную эмоцию. Сталин поймал его недоуменный взгляд и понимающе усмехнулся. Ну что, меньшевик, поди решил, что рехнулся Коба от непосильных забот, и решил тебя страшными сказками поразвлечь на старости лет. Сталин еще раз мрачно усмехнулся и понимающе кивнул. Я до самого ареста Лаврентия Берия тоже так про себя думал. Это написано моей рукой, но точно не мной, или мной, но во сне, в ночь на 11 декабря, так что кое-что, как видишь, уже удалось проверить. Вышинский, более полувека близко знавший своего собеседника, никогда не считал его способным на идиотские шутки, и от этого ему становилось несколько не по себе. Андрей Януарьевич снял очки и отложил бумаги. Допустим, что это действительно где-то когда-то произошло, хоть я и не понимаю, как и чего ты хочешь, большевик. Поговорить как покойник с покойником, именно так, геноцвали, как покойник с покойником, которые к тому же вошли в ту историю как два кровавых упыря. Я так понимаю, что это, Сталин выдержал короткую паузу, подбирая правильное определение, скажем, вмешательство неких сил с целью дать нам шанс исправить допущенные ошибки и, по возможности, избежать новых. Так что давай, покойник, режь правду матку, без политесов и субординации. Что, по-твоему, произошло в том мире? Однако, сразу Вышинский отвечать не стал. Он неторопливо протер очки, взял отложенные бумаги и еще раз внимательно перечитал несколько листов. Переиграли нас. Раз к власти в итоге привели этого клоуна-недоумка, значит заговор внешний. Наши до такого идиотизма сами бы никогда не додумались. Согласен. Переиграли нас москилимы. Наше дело правое, но управляли им недостойные бездари, и ты, и я, в числе главных виноватых. Ты готов с ними поквитаться, покойник, москиль, ивр, множ, москилем, просвещенный, уразумевший. Не тяни уже, Коба. Если бы ты подозревал меня в неготовности, никогда бы этого разговора не затеял. Говори, что делать. Сначала сдашь дела Громыко и пройдешь тщательное медицинское обследование. Когда врачи назначат режим, подберем тебе посильную нагрузку. А на ближайшие полгода мне нужен личный помощник, секретарь и переводчик. Очень личный, Андрей. Ты же понимаешь, что это? Сталин ткнул трубкой в бумаге, не должно уйти за пределы самого узкого круга. Такой степени секретности у нас даже в законах пока не прописано. Об этом вообще никому нельзя говорить. Понимаю, Коба. И даже, надеюсь, понимаю, почему ты доверился именно мне. Но почему именно полгода? Через полгода мы оба уже будем пенсионерами, тогда и переведем дух. А пока закуси у дела, и не вздумай околеть в момент решающей атаки. Не моги, но беги. И кого ты наметил вместо себя? Пока думаю, но все больше склоняюсь к кандидатуре Рокоссовского. Мелковат. Он даже в армии не самый, а уж в ЦК партии, так совсем никто. Полгода у нас есть, Андрей. Станет он и в армии самым, и в партии тем, кем надо. Всего за полгода, в голосе Вышинского отчетливо слышался скепсис, планами не поделишься? Обязательно. Как только мне врачи разрешат травмировать твою психику, я не исключаю варианта, что и ты не своей смертью помер, но лучше подстраховаться. Для будущих переговоров у меня другого секретаря-переводчика просто нет. Полгода я там и так прожил, без твоей заботы. Полгода мало. На пенсии мы с тобой не бездельничать будем, а новую религию создавать. Религию? Искренне удивился Вышинский. Религию. Кивнул Сталин, замену религии коммунизма. Понятно ведь уже, что вера в построение коммунизма стала самой настоящей религией, со своими Ветхим и Новым Заветом, пророками, святыми, великомучениками и даже вечно живым мессией. Партия превратилась в новую церковь, но это еще можно было бы терпеть, если бы религия имела хоть какой-то шанс на победу, или хотя бы к ней стремилась, а она не имеет и не стремится. Коммунизм для людей построить невозможно. Коммунизм – это общество муравьев или пчел. В идеале – муравьев, потому что даже среди пчел живут трутни. А люди – это не муравьи и даже не пчелы. Трутни, среди них, будет две трети, если не три четверти. Я ничего такого здесь не прочитал. Кивнул Вышинский на тонкую пачку бумаги, являющуюся сейчас главным секретом СССР. Секретом вне категории. И не мог прочитать, там ничего такого не написано. Прямо не написано, но додумать то можно. Защитить СССР пыталась лишь часть Политбюро, причем, самая никчемная часть, судя по тому, что их вообще никто не поддержал. Никто из 16,5 миллионов коммунистов. Ты вдумайся в это, Андрей. А ведь не так плохо они жили, если с Западом сравнить. У нас сейчас гораздо хуже положение в этом вопросе. Хуже люди живут, намного хуже. Что в этом удивительного? Все понимают, какая по нам прокатилась война. В Америке вон Перл-Харбор трагедией считается, хотя он черти где, а не в Америке, и основные потери – это топливо. По нам же вся Европа оттопталась, даже французы, союзники, мать их, тоже победители Гитлера. И ты их простил, и Маннергейма простил, не простил. Я тебе не нищий духом, я просто ошибся. Понадеялся, что Де Голль будет благодарен, и мы с ним вытесним из Европы американцев и британцев. Но благодарность – это такое собачье чувство, людям совершенно не свойственное. Я много раз ошибался, Андрей, но речь сейчас не об этом, это вы прочтете уже в моих мемуарах. Сейчас люди живут гораздо хуже, а вера у них к нам гораздо больше. Почему? Мы побеждаем, предположил Вышинский. В точку, меньшевик. Русские, а СССР, как ни крути, это русская цивилизация, привычна к военным лишениям, но не терпит, если их лишения оказались напрасными. Если бы Николашка победил в японской, он бы обязательно оказался в числе победителей империалистической. Не исключено, что в этом случае нами до сих пор правил бы дом Романовых. Так что, мы будем воевать и побеждать, ничего другого просто не остается. И кобыли в трещину все интернационалы. Все эти интернационалы собраны в кучу из различных националистов. Просто они все в куче. Поэтому до пор это незаметно. Мы пойдем другим путем, разделяй и властвуй. Великорусский шовинизм, говори уже проще, просто русский национализм. Только русский уже по языку и культуре, а не по происхождению. Ошибок Гитлера мы, разумеется, не повторим. Мы должны быть как те казаки, которые эту державу для нас и завоевали. Воинским умением в круг годишься, крест целуешь, значит казак, значит русский. А если затеваешь свой отдельный китайский коммунизм, потом на нас не обижайся, товарищ Мао. Мы создадим тебе интернационал прямо в Китае. Будут тебе монгольские, маньчжурские, уйгурские, тибетские, тайские и ханьские коммунистические партии, скотина неблагодарная. Китай тоже ошибка, да. И похоже, что одна из самых главных. Ту же Европу мы за пару недель на траки намотаем. Невиновных перед нами там нет, с каждого найдется, что спросить. А вот с Китаем придется поиграть. Начнем с Кореи. Ее мы должны получить союзной республикой. Внутреннюю Монголию, Синьцзянь и Маньчжурию тоже. А вот серединный Китай, мы, для начала, разделим. На чинкайшистов и маоцзэдуновцев. Теперь понял, что я хочу предложить Мао. Не до конца. Жизнь, Андрей. В историю я уже вошел чудовищем. Впрочем, как и ты. Так что давай постараемся не разочаровать потомков. Пора начинать злодействовать без всякой оглядки, доброту все равно не оценит. Война, репарации, контрибуции и увеличение достатка своих граждан, и снижение цен, верно. И еще футбол, хоккей. хлеба и зрелищ, гордости за свои победы. На этом все, Андрей, ложись на обследование, ты мне очень нужен. А до Франции мы еще обязательно доберемся, хоть и начнем в Корее. Ага, ведь после тебя, я главный злодей, большевик. Именно поэтому ты меня выбрал, в том числе. Но главное, наша совместная отсидка, и твоя дальнейшая судьба. После меня ты, в лучшем случае, проживешь неделю, это уже очевидно. Иди уже на медобследование, и готовься после него злодействовать полной мерой. Наших у нас больше нет, только мы с тобой, ты да я. А как же Судоплатов и Рокоссовский? Они сейчас как оловянные солдатики, ходят по приказу, и по-настоящему злодействовать пока не готовы. Учить их еще, и учить. Надеюсь, это придется делать не мне одному. Иди, сдавайся в медицину, Андрей, хуже уже не будет. Все равно, ты в той истории, упокоился всего через полгода, а тут хоть какой-то, но шанс. Шагом марш, товарищ министр. 23 декабря 1952 года, расширенное заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. Для рассмотрения персонального дела министра внутренних дел, маршала Лаврентия Павловича Берия, Иосиф Виссарионович Сталин решил собрать расширенный состав Бюро Президиума ЦК КПСС, для чего первым пунктом повестки дня было принятие кандидатами в члены Президиума троих новичков, предложенные вождем кандидатуры, маршала Константина Константиновича Рокоссовского, генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова и министра ГБ Семена Денисовича Игнатьева, были избраны, кто бы сомневался, единогласно, голосовали. И.А. Сталин, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, М.Г. Первухин, М.3. Сабуров, Н.С. Хрущев, А.И. Микоян. Новый член Президиума ЦК, министр государственной безопасности, Игнатьев, подробно доложил об итогах расследования Мингрельского дела, о противодействии его расследованию со стороны сотрудников МВД, потянувшие за собой уже персональное дело маршала Берия, и о добровольном сотрудничестве уже гражданина Берия со следствием. Берия был краток, вину в превышении полномочий и использовании аппарата МВД в личных, но не корыстных целях признал, попросил у товарищей по партии прощения и справедливого суда, после чего покинул зал заседаний, дожидаться решения президиума ЦК в приемной. Председательствующий открыл прения. Какие будут предложения? Задавая этот вопрос, Сталин пристально посмотрел на Хрущева, предоставляя ему первое слово, деваться тому было некуда. «Предлагаю лишить Берию всех наград и званий, исключить из партии и отдать под суд. Молодец, жопа с ушами, правильно начал. Сейчас увидим, кто твои потенциальные союзники». Иосиф Виссарионович не спеша набил и раскурил трубку. «Под суд отдать можно. Превышение полномочий и препятствие следствию – это уголовная статья. Если я правильно помню, до 5 лет лишения свободы. Только ведь, для секретоносителя такого уровня, нам придется строить отдельную тюрьму, товарищ Хрущев. Забирать средства у других строек народного хозяйства не придется, товарищ Сталин». Оживился Никита Сергеевич. «Гражданина Берия нужно осудить к высшей мере». «За что?» – изобразил искреннее удивление вождь. «Проще всего за шпионаж, товарищ Сталин. Если следствию поставить такую задачу, шпионаж обязательно раскроют, не уверен. В таком случае, товарищу Игнатьеву придется признать некомпетентность подчиненного ему министерства. Прошляпили шпиона на таком посту. Да и шпионов-одиночек ведь не бывает, должна быть сеть. Шпион ведь не для себя шпионит, данные он должен кому-то передавать. Подумайте еще, товарищ Хрущев, не торопитесь. Товарищ Булганин, ваши предложения?» В этот момент зампред Совмина, маршал, который никогда не командовал войсками, министр вооруженных сил СССР с 1947 по 1950 годы, занимавшийся переводом армии и флота в режим мирного времени, был презираем всеми маршалами Победы без исключения, несмотря на их неприязнь друг к другу, к Булганину относились все одинаково, тыловая крыса. Особенно после парада Победы в 1947 году, который министр Булганин принимал у маршала Мерецкого. У товарища Сталина тогда были резоны для назначения на министерскую должность тылового маршала, слишком большим авторитетом после войны обладали командующие фронтами и армиями, но теперь он уже знал, что и это решение было ошибочным. Булганин, как и Хрущев, был опытным аппаратчиком, а его преданность оказалась искусно сделанной маской. Пособников шпиона Берия можно поискать в МВД, товарищ Сталин, ведь именно кадры из МВД мешали проведению следствия, а заодно и все фигуранты Менгрельского дела. Все равно ведь преступники, чего их жалеть? Жалеть мы никого не собираемся, товарищ Булганин. Все виновные обязательно будут наказаны. Вопрос сейчас перед нами стоит другой, не станет для нас самих позором, на 36-м году советской власти обнаружить шпиона в высшем руководстве? Получится, что у нас с 1938 года НКВД руководил шпион, всю войну он был членом ХКО, а после курировал самые секретные проекты. Что об этом подумает народ? Я вам отвечу. Народ подумает, что все мы не в состоянии руководить страной, раз допускаем такие просчеты. Подумайте еще. Товарищ Микоян, ваше слово. Анастас Иванович Микоян, еще один зампред Совмина СССР, курирующий внешнеторговые отношения, был самым умным из помеченных Сталиным, как враги. Он уже успел уловить новый ветер. До сих пор вождь был крайне осторожен при выборе кандидатов в высшее руководство страны, а сегодня предложил кандидатуры сразу троих. Вроде и немного, если учесть, что из состава президиума уже вывели Молотова, а сегодня выпадет еще и Берия, но все равно. Сразу троих, да каких? Маршал Рокоссовский, пожалуй, второй по авторитетности в армии, Судоплатов, обычный головорез, хоть и виртуозный, возглавляющий в МГБ диверсионную деятельность, таких раньше к президиуму близко не подпускали, их держали на цепях, в строгих ошейниках, а тут вот они, здравствуйте. Игнатьев, тоже хозяйский пес, достойная замена Михлесу, или тому же Берия. Странно, сегодня все очень странно, этот ветер подул неспроста, хотя, завалить хотя бы Берия, было бы очень неплохо. Следующий кандидат на выход, Каганович, тогда Анастас Иванович останется старейшим, после самого, членом президиума. Шпионаж – это точно лишнее, товарищи. Обвинения в превышении служебных полномочий более чем достаточно. Гражданин Берия мог оказать сопротивление при аресте или попытку побега. Рокоссовский, Судоплатов и Игнатьев, все новоиспеченные члены президиума ЦК, одновременно усмехнулись. Каждый своим мыслям, но тем не менее, что вас развеселило, товарищ Судоплатов? Поинтересовался Сталин, главный диверсант Советского Союза, генерал-лейтенант МГБ СССР, еще не обвыкшийся в высшем обществе, вскочил и встал по стойке смирно. Извините, товарищ Сталин, я просто представил себе картину, написанную товарищем Микояном. В такую халтуру точно никто не поверит. Лучше уж про шпиона рассказать, или недобитого троцкиста. Но я считаю, что лучше попросить товарища Берия просто застрелиться. Я берусь с ним лично поговорить на этот счет. Предпочел смерть позору, это очень правдоподобно. Тем более, что Менгрельское дело скоро попадет в суд и газеты. Ничего не нужно будет объяснять, все и сами все поймут, а не понявшим понявшие объяснят. Вы считаете, что из-за связи в 20-е годы с Барме, Рапава и Шария, товарищ Берия должен застрелиться? Я правильно вас понял, товарищ Судоплатов. Я считаю, что это лучший выход, чем предложили товарищи Хрущев, Булганин и Микоян. Попрощается с семьей, напишет предсмертную записку и застрелится. То есть вы предлагаете отпустить его домой, товарищ Судоплатов? Так точно, товарищ Сталин. Будет лучше, если он сделает это дома. Сталин понимающе кивнул и перевел взгляд на министра госбезопасности. Вы вели это следствие, товарищ Игнатьев, значит, с делом маршала Берия знакомы лучше всех нас. Какие у вас предложения? Предлагаю принять во внимание добровольное раскаяние товарища Берия, а также его выдающиеся заслуги в прошлом. Объявить ему выговор, но под суд не отдавать. Подобрать ему должность где-нибудь в Челябинске и пусть искупает вину. Другие предложения, товарищи? Нет, тогда голосуем. Кто за предложение товарища Хрущева, прошу поднять руки? Трое. За предложение товарища Судоплатова? Тоже трое. За предложение товарища Игнатьева? Шестеро, включая меня. Пригласите товарища Берия. Человек в пенсне, хоть и понимал серьезность момента, испуганным не выглядел, скорее смирившимся. Проведя столько лет у вершины власти, прямо скажем, не самой гуманной власти, особенно в отношении проштрафившихся руководителей такого уровня, он был готов ко всему. В живых его вряд ли оставит, хотя статья и не расстрельная. Он и сам бы не рискнул оставлять такого фигуранта в живых, поэтому на судьбу не сетовал. Смерти он не боялся, лишь бы семью не тронули. Берия встал в двух шагах за спиной Кагановича, по правую руку Сталина, в поле его зрения, и прямо напротив Хрущева. Президиум ЦК объявляет вам выговор, товарищ Берия. После продолжительной паузы объявил вождь, из президиума вы, вследствие этого, исключаетесь. Мы приняли во внимание ваши прежние заслуги и решили не передавать дело в суд. В Челябинской области расположен режимный объект, вы его хорошо знаете, там даже есть проспект вашего имени. Есть мнение, присвоить объекту статус города, хоть и закрытого, а вас назначить им руководить. Проспект Победы в Озерске до 1953 года назывался проспектом Берия. Благодарю за доверие, товарищи. Надеюсь, оправдать его дальнейшей работой. Мы тоже на это надеемся, товарищ Берия. Дождитесь в приемной конца заседания и сдавайте дела товарищу Игнатьеву. После этого получите новое назначение. Вы свободны. Дождавшись выхода опального маршала из зала заседаний президиума, Сталин продолжил. Я полагаю, что товарищ Круглов, пошедший на превышение служебных полномочий по личной просьбе, хоть и своего бывшего начальника, не может больше рассчитывать на наше доверие. Предлагаю объявить ему выговор и снять с должности министра внутренних дел. Кто за? Единогласно. Товарищ Сталин встал и принялся прохаживаться за спинами Хрущева, Булганина и Микояна. Возникло множество кадровых вопросов, которые нам необходимо немедленно решить, товарищи. Товарищ Игнатьев оставит МГБ и возглавит осиротевший специальный комитет при СМСССР и будет готовить испытания изделия РДС-6С. Заместителем председателя комитета предлагаю назначить товарища Курчатова. Кто за? Единогласно. У вас вопрос, товарищ Игнатьев, курировал разработки ядерного оружия и ракетной техники, с 1946 по 53 годы возглавлялся ЛП «Берия». Первая пригодная для военного применения термоядерная бомба. Семен Денисович, хоть фактически и получил повышение, ведь председатель спецкомитета был одним из заместителей предсовмина, выглядел обескураженным. Есть вопросы, товарищ Сталин. Я ведь даже не в курсе, что это за изделие. Так и должно быть. В курс вас введут товарищи Берия и Курчатов. Сначала примите дела, вникните, а потом приходите с вопросами. Следующие кадровые. Новым министром государственной безопасности предлагаю назначить товарища Судоплатова. Кто за? Единогласно. Товарищ Судоплатов, жду от вас предложений по кадровым перестановкам в течение недели. Вы в этой системе человек не чужой, разберетесь быстро. Любые ваши представления будут внимательно рассмотрены. Если вы сочтете нужным, даже Абакумова вернем. Главное, это повышение эффективности работы вашего министерства. Вам все понятно? Министр ГБ с 1946 по 51 годы. 12 июля 1951 года обвинен в государственной измене и сионистском заговоре в МГБ. Так точно, товарищ Сталин. Абакумова мне возвращать не нужно, но и осуждать его тоже ни за что. Все его дело шито белыми нитками, а это, безусловно, негативно влияет на деятельность МГБ. У вас неделя, товарищ Судоплатов, не торопитесь. Хорошо подумайте и все обоснуйте, а мы внимательно рассмотрим. Есть, товарищ Сталин. Еще кадровые, товарищи. Товарищ Вышинский попросил меня поставить перед президиумом вопрос о своей отставке по состоянию здоровья. Считаю, что эту отставку нам следует принять и наградить товарища Вышинского званием Героя социалистического труда. Заслуг у него, по совокупности, хватает вполне. Кто за? Единогласно. Министром иностранных дел предлагаю нашего назначить посла в Лондоне, товарища Громыко Андрея Андреевича. Он хоть и молодой, но уже опытный дипломат, и ВАН нас представлял, и первым заместителем министра послужил. Кто за? Единогласно. Никита Сергеевич Хрущев на каждый вопрос послушно поднимал руку, все менее понимая происходящее. Как можно секретоносителя такого уровня, да еще и проштрафившегося, выпускать на свободу, пусть даже и в Челябинск? На этом фоне бледнели даже все остальные, по меньшей мере, странные кадровые перестановки. Опытнейший аппаратный игрок нутром почувствовал, что Сталин не просто фигуры на доске меняет, но еще и сами правила игры. Фигуры теперь будут ходить самым причудливым образом, и кроме самого хозяина никто пока не знает, каким именно. Тот же Громыко был задвинут лично вождем, за неуместную инициативу. Обычно такое уже не отыгрывалось назад, а теперь вот, представление на министра. Далее, товарищи, вы уже все ознакомились с докладом маршала Рокоссовского о состоянии дел в польской армии. Я считаю, что свою работу на посту министра обороны Польской Народной Республики товарищ Рокоссовский уже успешно закончил, дальше они и сами справятся. А нам, товарищи, пора задуматься об организации единого штаба всех вооруженных сил социалистического лагеря. Общий лагерь у нас есть, а штаба нет. Как воевать то будем, случись такая необходимость. Не согласовано, каждый сам за себя, не делай это. Предлагаю назначить товарища Рокоссовского секретарем ЦК и назначить ответственным за все военные вопросы, включая организацию главного штаба стран социалистического лагеря. Кто за? Единогласно. У Хрущева заходил ум за разум, но виду он не подавал, послушно голосуя за. Никем не принимаемый в расчет, Рокоссовский неожиданно оказался чуть ли не официальным наследником хозяина. Секретарь ЦК и будущий командующий Объединенной армией социализма, похоже, и сам был ошарашен новым назначением. Никита Сергеевич внимательно наблюдал за его мимикой и зафиксировал для себя искреннее удивление маршала. Очевидно, он и сам этого не ждал. Что же это за новая игра? Последнее из кадровых вопросов МВД. На должность министра я выдвигаю свою кандидатуру, а в первые заместители товарища Меркулова. Это самое запущенное ведомство, настоящие Авгеевы конюшни. Социалистическая законность у нас установлена только в трех республиках, да и то вся из себя кривая и страшная. МВД должен защищать не государство от народа, а честных тружеников от криминала. Самая большая наша ошибка, как партии в целом, это признание уголовников классово близким элементом, хотя для советской власти они большие враги, чем те же сионисты. От сионистов мы можем избавиться легко, к примеру, лишив их гражданства и выслав в Израиль, а вот с криминалом, криминальной структурой, криминальной культурой и иерархией нам придется бороться самим, особенно с Иванами. Это мог бы сделать и Меркулов, но и это не главная проблема. Кроме РСФСР, БССР и УССР, остальные республики советскими только называются. Национализм в них развивается и повторяет путь Германии. Если мы не хотим с ними воевать, как с Гитлером, проблему нужно начинать решать прямо сейчас. Я готов принять на себя эту ответственность. Кто за? Единогласно. С кадровыми вопросами все решили. У кого есть вопросы, товарищи? Россия, Белоруссия, Украина. Старое название воров в законе. У меня вопрос, товарищ Сталин. Судоплатов поднял руку, как школьник и, дождавшись кивка, спросил, кого вы планируете вместо Меркулова на Министерство государственного контроля. Вот туда бы в самый раз Абакумов сгодился. Тот же Михлис, только в профиль. Интересное предложение, товарищ Судоплатов. Откровенно говоря, я очень невысоко оцениваю деятельность Министерства госконтроля и хотел предложить его объединение с МВД в качестве отдела по борьбе с хищениями или растратой государственной собственности, но вариант с Абакумовым интересный. И правда, чем-то он на товарища Михлиса похож, только моложе. Пожалуй, стоит дать ему этот шанс. Кто за? Единогласно. Я закончил, товарищи. Что там у нас еще в повестке? После Сталина слово взял Маленков с длинным докладом о необходимости немедленного создания новой отрасли советского производства, электронной промышленности, для чего, стало быть, придется корректировать пятилетний план. Доклад изобиловал цифрами и оттого был очень нудным, особенно на фоне произошедших ранее событий. Откровенно говоря, Никите Сергеевичу было в этот момент наплевать на электронную промышленность, его занимали совсем другие думы, поэтому, когда целесообразность предложенной Маленковым инициативы была поставлена на голосование, он краем глаза косил за руками Сталина, чтобы вовремя поднять свою, но так и не поднял. Из состояния погружения в свои мысли его вывел вопрос Сталина. «Вы как проголосовали, товарищ Хрущев?» «Никак, то есть, как вы, товарищ Сталин?» «А почему?» Вопрос ввел Хрущева в ступор. «Нет, он был опытнейшим демагогом и запросто утопил бы в цветастых фразах любой свой выбор, но как объяснить то, что он вообще не сделал выбора?» Такое состояние Никита Сергеевич испытывал впервые в жизни. Он был крайне растерян и, видимо, поэтому допустил роковую ошибку. «А вы почему?» Судоплатов сначала попытался прикрыть рот ладонью, но не выдержал и затрясся в беззвучном смехе. Сидевший с ним рядом Рокоссовский заржал уже в голос, следом подхватили все. Сталин улыбнулся и, глядя на красного как рак Хрущева, ответил: «Я из самодурства решил переложить ответственность на молодежь. А вы почему, товарищ Хрущев?» «А я как вы, товарищ Сталин. А как вы думаете, Нужны ли в одном президиуме целых два самодура, или одному лучше уйти, товарищ Хрущев? Лучше уйти, товарищ Сталин. А кому из нас, товарищ Хрущев? Судоплатов снова не выдержал первым. Вопрос об исключении Хрущева из президиума ЦК КПСС поставил на голосование Маленков. Проголосовали большинством, воздержался только сам Сталин. Ночью Никита Сергеевич Хрущев застрелился. Поздняя экспертиза установила, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предсмертной записки он не оставил, или она не дошла до потомков, захороненная в архивах МГБ. В газетах сообщили, что виной психического расстройства стал алкоголизм, но в вину покойному это не ставили. Болезнь и болезнь. Даже сообщили, что его именем решено назвать город Бердичев, в Житомирской области УСС, и Бобруйск, в Могилевской области БССР. Отныне они назывались Хрущев и Хрущевск.